Да вон и Андрусовский договор, смотри сам. Сотни рук поднялись в воздух по тому направлению, где белела прибитая высоко на доске грамота. Толпа слегка распахнулась. «Читай! Читай!» — подтолкнули казаки одного молодого запорожца. Но Серко не нужен был чтец. Зоркий взгляд его впился в бумагу и сразу же упал на место, касающееся Запорожской сечи. И вниз Днепра, что именуются Запороги, и тамошние казаки, в каких они там оборонах, островах и поселениях своих живут, имеют быть в послушании, под обороною и под высокою рукою обоих великих государей наших, на общую их службу. Прочел он, и последнее сомнение исчезло. Он хотел дочитать до конца всю бумагу, но кругом стоял такой крик, что сделать это было решительно невозможно. «А что? Теперь сам упевнився!» — кричали кругом голоса. «Вот какая нам дяка! Да и гетман Дорошенко нам в универсале пишет, что теперь, мол, и Москва, и поляки нам враги!» «Враги!» — подхватила снова с грозным криком вся толпа. «А все через кого?» «Через Ивашку Брюховецкого!» — раздался в это время чей-то зычный голос. «Через него вся беда сталась! Это он ездил в Москву! Он навел к нам господ доратных людей! Он намолвил царя половину Украины ляхам отдать!» «Он! Антихрист!» — закричали отовсюду. Толпа вся ожила, гневная, бушующая, она искала и жаждала мести. И вот ненавистная жертва была отыскана. «Так смерть же зраднику! Веди нас зараз на Ивашку, батько! Веди, веди!» — загребела вся площадь, и все голоса смешались в одном ужасном и грозном реве. «Смерть зраднику! Смерть!» Серко окаменел. По этому крику он почувствовал, что толпа возбуждена и наэлектризована до последней крайности. А при таких обстоятельствах настроение ее могло перейти в всесокрушающую бурю. «Стойте, панове казаки, славные лицари-запорожцы!» заговорил он громко, высоко поднимая над головой шапку. «Про такие дела негоже говорить на пресичи. Есть на то сечевой Майдан. Не будем же ломать наших святых звычаев. Этим мы обидели б нашу сечь маты и нашего луга батька. А будем чинить все по нашему закону и по старине. Дайте ж кошевому вашему час прочитать с вашим писарем эти универсалы, просмотреть толком андрусовские пакты и выслушать гетманских послов. И потом уже мы, обмеркувавшись с нашим атаманнем, велим ударить в склык да в гармату и созвать Великую Раду. А на чем Рада порешит, так тому и быть, тому и я слуга». «Правда, правда, пане Кошевой!» — зашумели радостно передовые ряды, удовлетворенные атаманским решением. «Разумное твое слово! За твою голову костьми ляжем! Век долгий кошевому батьку! Слава! Вот рассудил, как Соломон! Эх, голова!» Вспыхивали то там, то сям, похвалы и сливались в общий восторженный гул. Серко только кланялся на все стороны, а толпа, воодушевленная уже не местью, а более высоким патриотическим чувством, несла своего батька почти на плечах. Мазепа с остальными казаками был совершенно оттерт,